Сергей Яковенко и Владимир Троп о пианисте Анатолии Ведерникове. Когда вы Ведерникова уже могли слушать и оценить основы его репертуара, все-таки вот в те годы, какие он играл программы и что на вас производило наибольшее впечатление? Самое разнообразное. Ну, прежде всего, у меня еще большое впечатление было, когда на концерте наших педагогов, как раз на нашей кафедре в Институте Гнесиных, памяти Нейгауза, были такие регулярные концерты. Он совершенно изумительно сыграл 31-ю сонату Бетховена. Тоже у меня было огромное впечатление. Какая-то... глыба. Да, притом внешне как-то очень скромно, я бы даже сказал, скупо. Вот вы говорите, суховато, да? Может быть, немножко суховато. Но за этой сухостью скрывалась удивительная содержательность. Ну, там вторые планы были. Да, да, удивительная содержательность. И это было особое тоже звучание. В его мир надо было войти. Он не старался понравиться никогда. Это вот была его особенность. Люди приходили просто его слышать и прислушивались к его миру. И вот тогда-то они начинали многое слышать. Конечно, современная музыка, музыка старинная, которая до этого как-то не игралась, он очень любил нас знакомить. Вот тут он, конечно, выступал как просветитель, безусловно. Надо сказать, что интересно, и вот его деятельность, тут немножко перекличка с Гленном Гульдом, получается, которого он, кстати, любил. И Баха он обожал, Ведерников, и Гульд, вы знаете, конечно, это. И очень много записал Бах. Он записал все его партиты, он записал все английские сюиты. Он записал концерты с Рихтером, он записал вот концерт до мажорно, они вместе играли его. Ну и, наконец, вот современная музыка, это Стравинский, многие сочинения играл. Прокофьев, вы же знаете, у него были особые отношения с Прокофьевым. Он с ним сотрудничал, Прокофьев сразу узнал, что это очень серьезный молодой человек, и поручал ему такие вещи, которые можно было поручить только большому профессионалу. Он очень много сотрудничал с Прокофьевым, много сделал переложений его симфонии, его других сочинений. И какие-то советы Ведерникова Прокофьев учел. Он попросил его, скажем, делать клавиры его симфонии, редакцию его сонат, вот он сделал редакцию пятой сонаты.